нас никто не встревожит. Улицы спят. Ты прекрасна, ты так одинока. Звезды в ряд. Ночь, только ты и я. Подари мне надежду, что живу не зря. Другой мир, мне бы в другой мир, где не забыли дружбу, честь и любовь. А теперь наша последняя песня.